Многоглавые, многорукие людовища медленно, как айсберги, ходили вдоль стен, скучали. «Навк, ты меня слышишь?» Однажды среди ночи раздался голос корабельщика. «Навк!» Навк открыл глаза. Дождилика спала, положив голову на его плечо. «Навк!» — повторил корабельщик. «Как там она? Как?» — он сделал паузу. «Как ты? Летим!» — тихо ответил Навк. И безграничная вселенская печаль охватила его. Он осторожно переложил голову Дождилики на тряпье, подгребя его побольше, сел и заплакал. Он не мог сказать, отчего он плачет. Им было жаль старика, который вел два корабля в космической пустоте и не мог найти утоления своим горестям. Жалко было и девушку, на которую легла тень ужасной гибели. На утро Навк впервые ясно услышал голоса людовищ. Два из них стояли напротив загона, разглядывая пленников, и медленно и глухо переговаривались. «В этом полете нам везет на людей», — произнесла одна из голов мужского людовища. «Можно привести их в городище», — ответило женское людовище. «Царица хотела иметь еще одну голову с белыми кудрями». «Пошли прочь!» — обезумев, заорал Навк. Людовище в молчании долго глядели на него. «Он безумен», — наконец сказала другая голова мужского людовища. «Придется выбросить его голову». Остальные людовища в другом конце корабля надевали кованые металлические латы и примеривались к мечам и копьям. Вооруженные в броне людовища выглядели, как живые танки. «Навк! Дождилика!» — раздался вдруг голос корабельщика. «Сейчас вы спуститесь на Идарую, вас там освободят. Вы должны найти человека по имени Сиглай, он вам поможет». Тяжелый удар потряс корабль, этот ящик лег на грунт планеты. Людовища с оружием в руках пошли к торцевой стене, она медленно опустилась, и людовища шагнули под свет идаруйского солнца. Глава 18. Идаруя. В проеме выхода Навк видел почти идиллическую картину. Холмистая долина, покрытая ярко-зеленой травой, синее небо с перьями облаков, несколько маленьких рощиц и кустов. До его слуха донес и щебет птиц, спертый воздух смешался со свежестью и запахами луга. Огромные людовища разбрелись, никого не встречая. Полуголые дикари, разрисованные красно-коричневыми узорами, выскочили, как из-под земли. На каждое людовище напало по несколько десятков воинов. Многоглавые гиганты высились, как слоны, как ходячие крепости. Мечи и топоры взлетали над ними со всех сторон, людовища заревели. Малоподвижные, тем не менее, были почти неприступны. Но дикари знали, что в плотной рукопашной схватке людовищ не одолеть, атаковались с копьями и рогатинами. Навк, прижавшись к решетке, в страшном волнении смотрел на побоище. Оружие искрилось в лучах полуденного солнца. Слышался рев, визг, вой, боевые кличи. Невозможно было разобраться, кто кого теснит в кутерьме сражений. Но длинные копья служили людям вернее, чем людовищам, их ужасные мечи. Вот одну голову пробил дротик, она завалилась на бок, вот другая была разрублена секирой, вот в скуле третья стал сторчать обломок лезвия. Одно из людовищ внезапно словно воспарило ввысь, поднялось над землей. Навк увидел, что в него со всех сторон воткнуты копья, и люди по пять человек на каждое копье на остриях вздернули гиганта к небу. Залитые кровью, людовище хрипело. Одни его головы мертвые свисали на грудь, другие дергались в крике, разевая рты. Уцелевшие руки махали мечами, цеплялись за древки копий, ноги бились в агонии. Людовища начали отступать. Они отходили, не теряя присутствия духа и отбиваясь. Поле боя было вытоптано и усыпано желто-коричневыми телами,